Глава 15. Луис и Энджел добросили меня до Мустанга, а затем последовали за мной в заведение «Яванский Джо». Я чувствовал себя абсолютно опустошенным, даже больным. Вспоминал полный ненависти взгляд, что бросил на меня Абель перед смертью. Думал о молодом бандите, над которым надругались в момент смерти, и о старике, нагруженном медной проволокой до пары ботинок, и ушедшим с ношей в сырую, холодную ночь. У кафетерия Луис и Энджел договорились между собой остаться снаружи. Выпить мокко прямо в машине. Ли Коул давно ждала у окна. Джинсы заправлены в высокие сапоги с меховой опушкой. Белый шерстяной жакет застегнут на все пуговицы, до самого горла. Когда Ли встала поздороваться со мной, свет выхватил несколько серебристых прядей в ее волосах. Она мягко поцеловала меня и крепко обняла. Ее тело задрожало, и я почувствовал, что она рыдает у меня на плече. Не снимая руки с ее плеча, я осторожно отстранил Ли, не сводя с нее глаз, пока она, смущенно отвернувшись, искала по карманам платок. Ли по-прежнему была красива. Уолтеру повезло с женой. «Она пропала, Бёрди», — сказала Ли, усаживаясь на стул. «Мы не можем ее найти. Помоги мне». «Ведь она была у меня всего несколько дней назад. Она останавливалась в городе на несколько часов со своим приятелем». «Я знаю», — кивнула Ли. «Она звонила нам из Портленда. Сказала, что вместе с Рики едет дальше. Потом еще раз звонила из какого-то места намного севернее. И больше от нее мы известия не имели. Ей был дан строжайший наказ звонить нам каждый день, просто чтобы мы знали, что с ней все в порядке. Но когда мы перестали получать от нее известия...» «Вы в полицию обращались?» «Уолтер звонил. Они сказали, что она запросто могла убежать с Рики. Месяц назад Уолтер поругался с ней из-за того, что внушал ей, надо, дескать, больше думать об учебе и поменьше бегать за парнями. Ты же знаешь, какой он. Оставь пенсионером, он ничуть и не стал деликатнее». Я кивнул. «Да, этот разговор я себе хорошо представлял. Когда вернешься домой, позвони специальному агенту Россу в манхэттенский офис ФБР. Он проверит, есть ли имя Элен в сводной базе НЦУД. Национальный центр по уголовным делам ведет учет всех пропавших лиц, взрослых и детей, заявления об исчезновении которых поступали в полицию. Если ее имени в базе нет, значит, полиция не занимается вашим делом как следует. Росс поможет вам разобраться с этим». Ли слегка приободрилась. «Я попрошу Уолтера». «Он знает, что ты встречаешься здесь со мной?» «Нет. Когда я попросила его связаться с тобой, он отказался. Он уже был в городе и пытался нажать на местных полицейских. Они ему сказали, что самое лучшее в этом деле — подождать. Но это, как ты понимаешь, не для Уолтера. Он поездил по округе, расспрашивал людей в других городках, но нигде не нашел никакой зацепки. Вернулся он только вчера. Однако я не думаю, что он останется дома. Я предупредила его, что мне надо выбраться из дома, а сестра подежурит на телефоне. Билет я заказала заранее. Пыталась дозвониться тебе на мобильный, но мне ни разу не удалось. Вот я и приехала сюда, а в полиции Скарборо мне сказали, где ты живешь. Я не знаю...» Она замялась, потом продолжила. «Я не совсем в курсе, что произошло между тобой и Уолтером. Так...» Какие-то обрывки разговоров слышала. Ну и, в общем, смогла догадаться, но это не имеет ничего общего с поведением моей дочери. Я оставила ему записку на холодильнике. К настоящему времени он ее уже нашел. Ли уставилась в окно, словно мысленно прокручивала перед собой эту сцену и воображала реакцию Уолтера на содержание записки. «Есть хотя бы ничтожная вероятность того, что полиция права, и она просто сбежала?» — спросил я. В общем-то, она никогда не относилась к подобному типу детей. И когда мы встретились, по ее виду нельзя было сказать, что у нее какие-то проблемы. Но если в дело вмешивается любовь, люди становятся порой весьма странными. В первый раз за все это время Ли улыбнулась. «Я еще помню, как это бывает. Может, я и постарше тебя, но, как видишь, пока жива». Улыбка постепенно сползла с лица Ли, когда до нее дошел смысл собственных слов. И я понимал, что теперь она пытается прогнать страшные догадки по поводу того, что могло случиться с Элен. «Нет, она не сбежала», — Я знаю ее. Элен никогда так с нами не поступала, как бы сильно мы с ней не ссорились. А как насчет этого парня, Рики? У меня создалось впечатление, что они очень разные. Ли немного знала о семье юноши. Лишь то, что их мать оставила семью, когда ему было 3 года, а его и 3 сестер растил отец, который вкалывал на 2 работах. Ри учился в колледже на деньги, полученные по гранту. Человек довольно вспыльчивый, он бывал грубоват, но Ли не считала, что в действиях парня мог быть некий злой умысел или что он стал бы устраивать подобный побег с девушкой. «Ты будешь ее искать, Бёрд. Я все время думаю о том, что она в беде. Может, они поехали автостопом, и что-то случилось, или кто-то...» Она резко умолкла, потянулась ко мне, взяла мою руку и снова повторила. «Ты найдешь ее для меня?» Я подумал о Белли Перде и о людях, охотящихся за ним, о Рите и о Дональде, о детской руке, торчавшей из массы сырых гниющих листьев. Я чувствовал свой долг перед умершей молодой женщиной, которая хотела как-то устроить свою жизнь и жизнь своего ребенка, но погибла от рук убийцы. А сейчас и Белли двигался навстречу какой-то беде, может быть, к расплате, и я не в силах был спасти его. Возможно, сейчас мой долг как раз и состоял в том, чтобы помогать живым. В том числе и Элен, которая иногда присматривала за моей дочкой, пока та была жива. «Я буду искать ее», — твердо ответил я. «Ты мне не скажешь, откуда она тебе в последний раз звонила и куда направлялась?» Пока Ли мне отвечала, казалось, мир как-то странно разворачивался на своих осях, отбрасывая странные тени на знакомые места, превращая все в причудливую версию себя самого в прошлом. И я проклял Белли Перде, потому что каким-то образом, хотя я и не мог еще понять, каким именно, он сделался ответственным за происходящее, был причастен ко всему. После слов Ли, миры, прежде отдаленные друг от друга, совместились в некие странные новообразования, будто огромные плиты, двигающиеся под землей, сошлись вместе, чтобы образовать новый темный континент. Она сказала, что они едут в темную лощину. Я подбросил ее в аэропорт Портленда, прямо к самолету до Нью-Йорка, потом поехал домой. Энджел и Луис сидели в гостиной и смотрели какое-то бестолковое ток-шоу по кабельному телевидению. «Это шоу «Я не могу жениться на тебе, ты не девственница», — проронил Энджел. «По крайней мере, они не притворяются девственницами. Иначе название звучало бы по-другому. Я не могу жениться на тебе, потому что ты врунья». «Или я не могу жениться на тебе, потому что ты уродина», — предложил Луис, потягивавший Элли с бутылки, вытянув ноги на стул перед собой. «Боже, где они набирают всех этих придурков для своих шоу? Отлавливают на стоянках грузовиков?» Он в сердцах выключил звук и отшвырнул пульт. «Как поживает Ли?» — спросил Энджел неожиданно серьезно. «Она держится, но с трудом». «Так в чем дело?» «Мне придется снова отправиться на север. И, похоже, вы оба мне там понадобитесь. В последний раз Элен Коул звонила с дороги, находясь на пути к темной лощине. То самое место, где вырос Белли Перде, и куда он, судя по всему, сейчас намылился». Луис пожал плечами. «Ну и мы туда же». Я присел рядом с ним на подлокотник кресла. «Могут быть проблемы». «Господи, Бёрд, невозможно жить без них». «Как зовут нашу проблему?» — поинтересовался Луис. «Рент Дженнингс». «И кто он?» «Шеф полиции в темной лощине». «И он не любит тебя, потому что...» — подхватил Энджел в тон Луису. «У меня была интрижка с его женой». «Ну ты, мужик, даешь», — протянул Луис. «Ты можешь споткнуться на ровном месте, упасть и, падая, все усложнить и запутать». «Это случилось давно». «Достаточно давно, чтобы Дженнингс забыл и простил?» «Скорее всего, нет». «Написать ему или послать цветов, что ли?» «Мог бы что-то получше посоветовать. Помощи я смотрю от тебя. Не я, а спал с его женой. Мои шансы наладить контакт получше твоих. Ты виделся с ним, когда был там в последний раз?» «Нет». «А с женщиной?» «Да». Теперь Энджел рассмеялся. «Ну ты, Бёрди, молодец! Есть хоть какой-то шанс, что ты будешь вести себя тихо, когда мы там появимся? Или ты собираешься возобновить старое знакомство?» «Мы случайно встретились. Это не специально». «Угу. Ты это Рэнди Дженнингсу скажи. Типа «Привет, Рэнд!» Это все так, случайно. Я тут прогуливался и наткнулся на твою благоверную. Прям-таки слышу его смех, в то время как он направляется к себе в спальню». Луис прикончил пиво, убрал ноги со стула, встал и опять включился в обсуждение. «Нас сегодня явно поимели». «Так сложилось. Мы сделали, что смогли», — ответил я. «Тони с Элли от нас теперь не отстанет, а уж тем более Стрич». «Знаю». «Не хочешь рассказать, что произошло на верхнем этаже?» «Я чувствовал, что он меня там ждет. Просто ощущал. Знал наверняка. Если буду за ним охотиться, мне конец. Несмотря на преследующие меня призраки из прошлого, умирать вовсе не хочется. И я не собирался подыхать у Стрича на руках. Ни там, ни где бы то ни было». Луис остановился у двери, взвешивая мои слова. «Если ты это ощущал, значит, так оно и было», — произнес он после паузы. «Иногда между живыми и нежитью граница весьма тонкая. Тем не менее, при следующей встрече я Стрича добью. Если я тебя не опережу». Я не шутил, несмотря на только что изведанный страх и неудачу. Рот Луиса изогнулся в характерной для него полуусмешке. «Ставлю доллар, что не опередишь». 50 центов», — заявил я. «Половину гонорара ты уже заработал». «Похоже, что так», — ответил он задумчиво. И повторил твердо. «Похоже, что так». Луис и Энджел уехали рано утром. Один отправился в аэропорт за билетами, а другой — на поиски следов трейлера Билли. Вдруг копы что-то упустили. Я уже закрывал за ними дверь, когда на дорожке, ведущей к дому, появилась машина Элиса Ховарда. Затем и сам Элис с трудом выбрался из нее. Бросил взгляд на мою дорожную сумку и ткнул в нее пальцем. «Куда ты отправляешься?» «Угу». «И не хочешь говорить, куда именно?» «Угу». Он стукнул ладонями по капоту моего мустанга, как будто выплескивая свою злость. Отыгрывался на бессловесном металле. «Где ты был вчера вечером?» «Возвращался из Гринвилла». «И в котором часу въехал в город?» «Около 7. Может, мне стоит позвонить своему адвокату?» «Сразу поехал домой?» «Нет, оставил машину на стоянке и встретился со знакомой в заведении Иванский Джо». «Так мне звонить адвокату?» «Ну, разве что ты собираешься мне кое в чем признаться. Я-то собирался рассказать тебе, что случилось в комплексе Портлендской железнодорожной компании вчера вечером. Но, возможно, ты уже все знаешь, судя по тому, что твой мустанг видели вчера вечером у залива». «Все ясно». Элис забрасывал удочку. Ничего конкретного на меня у него не имелось, а я не собирался падать на колени и умолять о пощаде. «Я же сказал, кое с кем встречался». «Этот человек еще в городе?» «Нет». «И ты понятия не имеешь о том, что случилось в комплексе вчера?» «Я стараюсь по возможности избегать новостей. Они влияют на мою карму». «Если бы у меня была малейшая надежда, что это поможет, я бы тут же засунул тебя в камеру, где всю твою карму быстренько вытрясли бы. Мы нашли 4 тела в комплексе. Все из банды Тони Селли. Плюс 2 трупа федеральных агентов в машине поблизости. И еще один. Таинственный покупатель». «Таинственный покупатель?» — переспросил я, но думал при этом о другом. По моим подсчетам, трупов в комплексе должно было остаться 5. Значит, один из помощников Тони выжил и скрылся. Это означало практически наверняка, что Тони уже был в курсе того, что мы с Луисом присутствовали в здании. Элис внимательно посмотрел на меня, пытаясь определить по выражению моего лица, как много я знаю. Рассказывая мне все это, он напряженно ждал реакции. Но я его, видимо, разочаровал. «Мы нашли мертвого полицейского Элдриха, канадца из Торонто. 3 пули из 2 разных пистолетов. Выстрел в голову был смертельным. Я жду твоего «но». Но заключается в том, что это не Элдрих. По удостоверению вроде Элдрих, а по отпечаткам пальцев и по лицу нет. И теперь у меня на шее сидит полицейское управление Торонто, завывая на все лады, чтобы я нашел их пропавшего парня. А тут еще куча федеральных агентов, которые очень интересуются Джоном Доу, застрелившим пару их сотрудников. К тому же, лучшая четверка из бостонской мафии занимает места в нашем морге, которые морг не обязан им предоставлять. Люди из отдела медицинской экспертизы, похоже, всерьез задумались, а не переехать ли сюда насовсем, раз мы такие замечательные клиенты. Плюс Тони Селли не видно с того самого вечера в Редженси. Он все еще в списке? Брось, Бёрд, я не в том настроении. Не забывай, что Виллифорд так и не нашелся. И пока ты не появился, он знал о Билли Перде не больше, чем о ком-либо другом. Я оставил последнюю фразу без комментариев. Не хотелось думать, что из-за меня с Виллифордом могла случиться беда. Я лишь спросил. «Из Бангора пришло что-нибудь на Шерри Лэнсинг?» «Нет. По делу Риты Феррис и ее сына тоже ничего. Это и стало второй причиной, по которой я сюда заглянул». «Так ты ничего не хочешь мне сообщить? Скажем, чем ты занимался в Бангоре, а потом в Гринвилле?» «Я же говорил. Билли в Бангоре пытается отыскать следы родителей. Думаю, в ходе поисков он попал в переплет, и у него теперь проблемы». «А он нашел их след?» «Кто-то нашел». Элис приблизился вплотную и склонился ко мне. Глаза его, казались, приобрели просто угрожающие размеры. «Бёрд, либо ты мне прямо сейчас говоришь, куда направляешься, либо клянусь Богом, я тебя арестую на месте. И тогда пусть ребята из отдела баллистики проверяют твою пушку». Я понимал, Элис не шутит. И хотя пистолет с глушителем лежал сейчас на дне залива, рядом с Мифлином, у меня не было возможности задерживаться здесь из-за этого. Следовало спешить с поисками Элен Коул. «Я отправляюсь на север. В местечко под названием Темная лощина. Пропала дочь моих друзей. Попытаюсь найти ее. Это с ее матерью я встречался вчера в Яванском Джо». Лицо Элиса слегка смягчилось. «А это простое совпадение, что Билли родом из темной лощины?» «Я не верю в совпадение». Он еще раз погладил капот Мустанга и, похоже, принял решение. «И я не верю». «Ты оставайся на связи, Бёрд. Понял меня?» Он повернулся и пошел к своей машине. «Ну так что, это все?» Меня удивило, что он слишком легко отстал от меня. «Нет, думаю, не все. Но я недостаточно хорошо представляю, что еще можно сделать». Элис стоял у открытой двери машины, пристально глядя на меня. «Если говорить откровенно, Бёрд, я все прикидываю и взвешиваю. Допустим, зацапаю тебя сейчас и прижму как следует. Может, ты расскажешь нам кое-что. Или лучше оставить тебя шляться по округе, проверяя за тобой закоулки. Пока весы склонились в пользу второго варианта. Но это только пока. Помни об этом». «То есть ты решил меня пока не привлекать?» Он не ответил. Лишь покачал головой, сел в машину и уехал, оставив меня в раздумьях о Тони Селли, о Стриче и о старике в баре, который безропотно ожидал, когда наступающий новый мир сметет его с лица земли. Я сказал Элису правду, но не всю. Мы действительно отправлялись в темную лощину и намеревались быть там к вечеру. Однако сначала я и Луис планировали нанести визит кое-кому в Бостоне. Существовала мизерная вероятность того, что Тони Селли захватил Элен Коул. Возможно, в надежде использовать ее как противовес. На тот случай, если я обнаружу Билли Перде раньше него. Даже если это и не соответствовало действительности, все равно имелась пара дел, по которым настоятельно требовалась доскональная проверка, прежде чем мы выступим против Селли снова. В отличие от своих подручных, Тони слыл человеком со статусом. Вступая в борьбу с ним, важно было представлять себе возможные последствия этого шага. До того, как встретиться с Луисом в аэропорту, я заскочил в мини-склад Крафта на Горхам-стрит. Здесь, в трех соседних отделах, хранилось все, что мне досталось из дедушкиного имущества. Какая-то мебель, маленькая библиотека, несколько серебряных тарелок, латунный экран для камина, коробки со старыми папками и документами. Мне понадобилось 15 минут, чтобы разыскать то, что меня интересовало, и отнести в машину. Объемистую папку, туго перевязанную красной тесемкой. На ней имелась наклейка с надписью, сделанной витиеватым дедовским почерком. «Калеб Кайл».